Алло. Алло. Алло. Алло, Святослав Викторович. Алло. Алло. Алло. Алло, Святослав Викторович. Кто говорит? Меня зовут Александр. Святослав Викторович, с Новым годом вас. Взаимно, взаимно. Святослав, а можно поинтересоваться? Давай. Почему вы трубку не... Здоровья и удачи. Не болей головы, главное. Как у вас дела? Алло. Добрый день. Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Нина Алексеевна, могу я услышать? А кто спрашивает меня? Меня зовут Евгений Блинков. И что дальше? Прекратите звонить Святославу Викторовичу. Господи, ты еще знаешь, ты не получил еще, поскольку скоро ты получишь. Святослав Викторович, извините меня, он никогда не был, не будет. И у тебя в мыслях, чтобы не было, что он твой какой-то. Понятно? Ты гнида.